Лин Картер. За маской. Читает Гарри Стил. 1. В июле 1928 года библиотека Мискотоникского университета в Аркхеме, Массачусетс, получила редкий и необычный подарок. Он прибыл как часть «Посмертный дар Татла». Это была одна из нескольких таинственных работ по оккультизму и демонологии. Книга, о которой я говорю, была известна как «Текст Рельех». Доктор Сайрус Ланфер, директор библиотеки того времени, поверхностно просмотрел все присланные труды, прежде чем передать тома одному из младших библиотекарей, молодому человеку по имени Брайан Хоскинс, для каталогизации. Некоторые из книг были напечатаны, например, зловещий «De Vermis Mysteries» Людвига Прина и «Культен фон Юнста», другие рукописные копии, часто в отрывочном состоянии, такие как «Мрачная книга Эйбона», «Таинственные манускрипты Пнакотика» и сам «Текст Рельех». Большинство этих редких работ были известны доктору Ланферу, хотя бы по их репутации. Он был прекрасно осведомлен о необычайной редкости и бесценности этого завещания и частным образом решил написать лично племяннику покойного Амоса Татла, который подарил превосходную коллекцию своего дяди библиотеке. Убедившись, что его помощник осторожно обращается с драгоценными томами, он проследил, как тот благополучно уходит с ними. Молодой Хоскинс был менее знаком с этими малоизвестными работами, чем Ланфер, но как библиотекарю по профессии и коллекционеру в некоторой степени, слухи о некоторых из этих сказочных томов были ему известны. Особенно заинтересовал его текст «Рельех». Он знал, что эта странная старая книга никогда не публиковалась ни на одном языке. Она распространялась лишь в рукописной форме в течение нескольких поколений, возможно, на протяжении веков, среди некоторых секретных сект, оккультистов и поклонников дьявола. Несмотря на свой интерес, он обнаружил, что внешний вид книги странно отвратителен. Открыв том, он был потрясен запахом разложения, который возник от его крошащихся страниц. Поборов свое отвращение, он осторожно осмотрел его и обнаружил, что хотя кодекс написан на английском языке, фактически язык ему не знаком и мало имел сходства с несколькими языками, древними и современными, которые он знал. Он был написан выцветшими чернилами на толстых листьях пожелтевшего пергамента, которые шелушились и крошились, словно были подвержены некой странной болезни. Он знал, что вдоль Атлантического побережья сырой солевой воздух благоприятствует размножению ржавчины и плесени, которые часто нападают на книги и бумаги. Однако такое состояние текстов Рельех было обусловлено каким-то другим фактором, который он не мог сразу определить. Хотя запаха распадающихся страниц было и так достаточно, Хоскинс обнаружил, что переплет не менее отталкивающе выглядит. Все в этой странной старой книге отталкивало молодого библиотекаря и вызывало в нем брезгливое отвращение. Ее аура необычной древности и необъяснимого распада, тот запах, который исходил от гниющих страниц, дрожь от ощущения мягкого, гладкого переплета — вызывали у молодого человека определенное отвращение, которое он не мог ни отрицать, ни объяснить. Казалось, какое-то сверхъестественное, редко пробуждаемое чувство внутри его самого обнаружило страшную опасность в этой древней книге и пыталось предупредить его оставить книгу в покое. Но, конечно же, это был просто вздор. 2. В течение следующих недель Брайант Хоскинс довольно подробно узнал об истории текста Рельех и других странных старых томов, содержащихся в завещании Татла. Книга, о которой идет речь, была куплена благотворителем библиотеки Амосом Татлом за огромную сумму, по общему мнению. Он добыл ее где-то в темных землях внутренней Азии, получив от китайского священника или шамана во внутреннем Тибете. Случился некоторый скандал или что-то такое, связанное с приобретением Амосом Татлом текста Рельех, Менее авторитетные газеты того времени были полны слухов о странных и страшных вещах, которые, предположительно, недавно произошли в старом доме Татла на Элсбери-Роуд, возле платной магистрали на Инсмут. Были намеки на ряд ужасных событий, связанных со смертью Амоса Татла. Вещи слишком жуткие, чтобы их можно было оставить в тайне и быстро забыть. Ко всем этим таинственным и рассказываемым шепотом ужасам Хоскинс был глух. Он был ученым, в первую очередь. Ученым, известным своим ясным и рациональным интеллектом. Человеком, не верящим в странные легенды и рассказы, основанные на хрупких или нереальных доказательствах. Странные вещи, которые произошли в эти дни в древних, рушащихся морских портах побережья Массачусетс, заставили бы его задуматься, если бы он потрудился прислушаться к тем рассказам. Всего за несколько месяцев до этого, в тяжелую зиму 27-28 годов, произошли мистические события в соседнем городе Инсмут. Агенты федерального правительства, судя по всему, проводили какое-то странное и тайное расследование в этом районе, в результате чего было сделано неожиданно большое количество рейдов и арестов в феврале 1928-го. А некоторые блоки разрушающихся многоквартирных домов на старой заброшенной набережной были сожжены и взорваны. Ходили даже истории о том, что морская подводная лодка США сбрасывала торпеды в морские пропасти у Дьявольского рифа, хотя трезвые и разумные местные жители отвергли эту дикую сказку, как простой слух или, так как это происходило в эпоху запрета, говорили, что все это было в рамках продолжающейся борьбы с контрабандой спиртных напитков. Имеется в виду так называемый «сухой закон США». Ни одну из этих причудливых историй Брайант Хоскинс не слушал. «Несомненно, правительство знало, что делает», — рассуждал он. «Точно так же, какие бы события в действительности не происходили в Инсмуте, вся доля фактов была глубоко похоронена под обилием распространившихся слухов. То, что очаровало его в старой книге, было таинственным языком, на котором она была изначально написана, и то, что редактор этой конкретной копии передал странный язык английскими символами. Единственная возможная причина заключалась в том, чтобы ее могли читать или скандировать вслух люди или культы, для которых оригинальные глифы или символы были неудобочитаемы. Среди писем и статей покойного Амоса Татла были ссылки на место в Центральной Азии, известное как Лэнг. Был ли Лэнг частью внутреннего Тибета, Хоскинс не знал. И он не смог найти ссылку на него ни в одном из стандартных атласов или географических трудов. Однако один из его бывших учителей в Мискотанике слышал о Лэнге в некой теневой старой азиатской мифологии. «Да, конечно, так называемое избегаемое и запретное плато Лэнг, где, как утверждается, древние существовали задолго до того, как появились первые люди. Вы найдете информацию об этом у Аль-Хазреда», — заметил его друг-учитель. Аль-Хазред, как смутно помнил Хоскинс, был автором произведения под названием «Некрономикон». А «Некрономикон» был еще одной из старых, малоизвестных книг, которыми обладала библиотека Мискотаник. Это было, по сути, одно из главных сокровищ библиотеки. «А кто такие древние?» — спросил Хоскинс. «Какой-то что, пантеон азиатских богов?» «Демоны, скорее, я должен сказать. Аль-Хазред называет их древними или великими древними, в отличие от лидеров их миньонов, которых Аль-Хазред называет малыми древними. Дагон и Гидра, Бог Рук, Рлим, Шайкорт, ну и так далее». Разумеется, эти имена ничего не значили для Хоскинса. 3. Среди копий писем Татла Хоскинс нашел, что несколько из них были адресованы ламаистскому монастырю Губчонг на окраинах Северного Тибета. На конвертах этих писем говорилось, чтобы запечатанный документ был доставлен вручную через горные перевалы в страну Чо-Чо и передан, если такое возможно, к кому-то или чему-то, что называется «лама чё-чё». Осведомитель Хоскинса, энтузиаст, любитель, антрополог и исследователь фольклора имел некоторую информацию об этом. «Люди чё-чё — это племя в Бирме», — объяснил он. «Некоторые власти считают их легендой. Возможно, их культ процветает в руинах Алаозара в регионе плато Сунг. Но никто не знает, что там происходит, боюсь. Только экспедиция Хокса заходила так далеко, и вы знаете, что с ней произошло». «Погодите-ка, но Бирма не находится за горными перевалами Северного Тибета, а совершенно в другом направлении», — утверждал Хоскинс. Его осведомитель кивнул. «Я сказал, что люди чё-чё сосредоточены в землях плато Сунг. На самом деле это религия, или, по крайней мере, этот культ распространен по всему мистическому сердцу Азии. Поскольку они поклоняются великим древним, неудивительно, что лама чё-чё обитает на плато Лэнг. Вся эта страна была под темным владычеством древних в мифологии Аль-Хазреда». «Что такое это место Лэнг?» — спросил Хоскинс. Его друг покачал головой. «Холодное, бесплодное, мертвенно-стерильное. Никто там не живет. Никто не может там жить. Место находится под вечным проклятием старших богов, то есть благочестивых божеств, противостоящих злым демонам, называемым древними». «Если там никто не живет, то как выживают чё-чё?» «Я имел в виду, что никто из людей не живет там или не может там жить, но я никогда не говорил, что чё-чё были людьми». С этим странным комментарием Уилмарт резко прекратил разговор. Он оставил Хоскинса озадаченным и неудовлетворенным, и более заинтригованным, чем когда-либо. «Ничего человеческого». 4. Хоскинсу удалось идентифицировать оригинальный язык книги как рельехский. Это был мифический язык, на котором говорили только в самом рельехе, давно потерянном городе, затонувшем в океане, как Атлантида. Но, как полагали, рельех погрузился на дно в Тихом океане, а не в Атлантике. И это само по себе было любопытной информацией, поскольку Хоскинс думал, что текст был транслитерирован на английские буквы еще до того, как первые исследователи достигли Тихого океана. Следуя совету Уилмарта, он обратился к Некрономикону. К его удивлению, он нашел в нем предложение или стихотворение, прямо цитируемое из текста рельех. Это была такая же путаница непроизносимых согласных и гласных, как и весь текст, но с определенной разницей. Она заключалась в том, что у Аль-Хазреда предложение было фактически переведено. Перевод был таким: «В своем доме в рельех мертвый Ктулху ждет, погруженный в сон». Строка, найденная Хоскинсом в тексте, была очень похожа. Фактически это было на третьей странице манускрипта. Но самое важное, что извлек Хоскинс из этого, состояло в том, что, очевидно, рельехский язык был известен и понятен, иначе ни Аль-Хазред, ни кто-либо другой, возможно, не смогли бы его перевести. Что больше всего взволновало Хоскинса по этому поводу, так это то, что Таттл сам сделал незначительную заметку на третьей странице, где появилась строка. Плохо разборчивым почерком он написал то, что, по-видимому, было его собственным переводом загадочного предложения. «Его миньоны готовят путь, и он больше не спит». За маргинальным толкованием следовали другие нацарапанные обозначения, смысл которых настолько ускользал от Хоскинса, что он их отложил. Итог этих незначительных пометок был поразительным. Это могло означать только то, что сам Амос Таттл знал или мог хотя бы частично расшифровать таинственный язык древнего и легендарного рельеха. Это означало, что где-то среди бумаг Таттла Хоскинс мог найти словарь древнего и легендарного языка рельеха, с помощью которого сам Хоскинс мог прочитать странную древнюю книгу. На этом этапе стало очевидным, что у молодого библиотекаря возникла нездоровая навязчивая идея относительно этого таинственного тома, и он возжелал проникнуть в его скрытые знания. Поиски в бумагах Таттла оказались бесплодными. Дальнейшее прочтение Некрономикона, однако, предоставило Хоскинсу замечательное открытие. Отрывок, в котором содержалась необходимая информация, переведена на елизаветинский английский доктором Джоном Ди, пресловутым британским волшебником и астрологом, и включающий всю главу 16 тома третьей книги «Врат». О Лэнге и таинствах его. Что касается этого Лэнга, то некоторые говорят, что он лежит в земном мире снов, чтобы таким образом его могли посещать только во снах, используя силу знака Ков. Но я слышал, что другие говорят, что он лежит в ледяных пустынях антибореального полюса. И есть те, которые намекают на то, что Лэнг может быть найден в черном и тайном сердце Азии. Но хотя многие называют различное местоположение его, я не слышал, чтобы кто-нибудь сказал, что Лэнг полезен для слуха людей. Теперь о Лэнге. Написано, что на этой темной и холодной земле многие миры встречаются, поскольку он имеет общую границу с альтернативными измерениями, чередующимися с нашим. И среди этих мрачных, незамерзающих песков и ледяных холмов, а также черных и ужасных вершин есть странные порталы, ведущие на ту сторону. И твари извне, которые иногда проходят через врата, блуждают среди земных снегов, а затем возвращаются отсюда к своим неизвестным и безымянным сферам, насыщенные пирами, о которых я боюсь думать. Так они говорят. Но что касается меня, я считаю, что холодный и страшный Лэнг является частью других миров так же, как частью этого, и представляет собой не полумир, а как бы мост между мирами. Говорят, что был отважный Илатас, волшебник Ламара. Он отправился через пустыню Бназик и через долину Пнор с большой осторожностью, чтобы избежать ужасных хранилищ, и что спустя время он наткнулся на грубую каменную башню посреди пустыни, где обитал некий старый жрец, который скрывал свое лицо за маской из желтого шелка. На цилиндрах Кадаферона написано, что они долго беседовали вместе в этой одинокой и жуткой башне. Ламарский маг и он, кого называют старшим иерофантом, но, как дальше было сказано, все записи были изъяты, и цилиндры Кадаферона были пусты, и никто не знает почему. Но я не видел Лэнга во всех моих странствиях и путешествиях, кроме как во сне. Но, повторю, здесь праздные сплетни, которые я смог услышать. Тот, кто хочет узнать секреты Лэнга, тот, кто хочет познать тайны Лэнга, тот, кто хочет ходить по мрачным и одиноким дорожкам Лэнга, пусть отправится туда, если знает путь». Хоскинс уставился на страницу Некрономикона, наполненный странным, трепетным волнением, которое он не мог назвать или объяснить. В ту ночь у него был первый из многих снов. 5. В первые дни сентября Брайант Хоскинс наконец обнаружил то, что он так усердно искал. В конце концов, Амос Таттл составил или, скорее, скопировал из какого-то другого источника «ключ-рельех», поскольку так он назвал этот документ. Причина, по которой Хоскинс не нашел этого раньше, заключалась в том, что глоссарий находился в конце довольно большого тома из разрозненных частей, которые носили общий титул «Фрагменты Целено». Поскольку не разрешалось брать тома из запретных файлов библиотеки, Хоскинс похитил книгу, скрыв ее среди бумаг в своем чемодане. Позже, той же ночью, в своих комнатах на Дарли-стрит, он дрожащими руками изучал ключ. Он уже давно скопировал расширенные части из текста, теперь он сравнивал неизвестные слова с глоссарием Таттла. В частности, он сравнил эти строки с третьей страницы кода, начинавшейся с загадочной фразы, которая ранее привлекла его внимание. Весь отрывок содержал только 7 строк, разделенных на 3 стиха. Хоскинс переписал их на чистый лист бумаги для письма, оставив пространство между каждой строкой, и с трудом выполнил полный перевод с использованием ключа рельеф Татла. Когда он закончил, несколько часов спустя страница читалась следующим образом. «В своем доме в Орльех мертвый Ктулху ждет, погруженный в сон. Но придет час, когда Ктулху больше не будет ждать, погруженный в сон. Тогда пусть мир остерегается пришествия своего хозяина. Я поднимаюсь, из глубины я приду». Он поднимается из своего дома в Орльех. Он идет, час его появления близок. Я поднимаюсь, я иду вперед, пусть мир трепещет перед своим хозяином. Хоскинс смотрел на результат своих трудов, странно восторженный, с очарованием, какого никогда раньше не чувствовал. Ему казалось, что он находится на грани восстановления невероятной мудрости, утраченной века или эпохи назад. К своему удивлению он заметил, что наступил рассвет. Он всю ночь трудился над ключом рельеф. И неудивительно, что он дрожал от усталости и истощения. В тот день он не стал работать в библиотеке, сославшись на временное недомогание. Вместо этого он спал глубоким сном от физического и нервного истощения. И снова были сны. 6. В предыдущих случаях сны Хоскинса были заполнены темными пустынными пейзажами, обрамленными остроконечными пиками, на которых пустынные снега тускло блестели под холодным глазом луны. Его сны были бурными, с проблесками рушащихся склонов удивительно древнего камня, пересохших и сморщенных поверхностей доисторических морей, зловещих и страшных перспектив, которые воняли мрачным запустением, полной бесплодностью и отсутствием жизни. Теперь же, во время дневного сна, Хоскинс видел приземистую уродливую башню, грубо вырезанную из темного пористого камня, которая стояла одна посреди жуткой пустыни. Тьма висела над этой сценой, и даже любопытный глаз любознательной луны не проникал с небес, затененный слоем мрачных испарений. Но время от времени разрывы появлялись в облачном небосводе сквозь некоторые сверкающие ледяные звезды. Не было здесь знакомых звезд и созвездий, которые знал Хоскинс с детства. Нет, эти странные звезды образовывали неизвестные ему созвездия, но удивительным образом значимые, как будто они формировали огромные символы, смутно знакомые его сновидческому интеллекту. Чувство это было одной из неземных странностей, но это было также чрезвычайно важно, как если бы обширные сферы знаний содержались в тех звездных символах, которые он мог почти различить. Эту каменную башню среди запустения он с трудом мог разглядеть, настолько мрачной была тень, окутывающая ее огромной массой и таким тусклым и прерывистым бледный свет, проливаемый этими неведомыми созвездиями. От грубых стен этой приземистой уродливой башни исходила холодная и вечная злоба, непримиримая и коварная ненависть. Но к чему? К живым существам? К самой жизни, возможно? В верхнем круглом окне этой, похожей на орудийный ствол башни, появлялся и исчезал красный свет, как вращающийся луч маяка. Здесь, в дрейфующем по течению мозгу Брайанта Хоскинса, возникла загадочная фраза, которую он встретил на сводящих с ума страницах Некрономикона. «Древний Форос». Странно, как во сне ум собирает клочья и осколки рассеянных воспоминаний и объединяет их в новый образ, значение которого после пробуждения мы теряем. Хоскинс проснулся в сумерках, наполненный удивительной слабостью, словно измученный своими собственными снами. В течение нескольких последующих недель Брайант Хоскинс уделял мало внимания своим обязанностям в библиотеке, посвящая столько своего бодрствующего времени, сколько мог, переводу всего текста рельеф. Постепенно смысловые образы, сокрытые в таинственном языке, начали появляться. Текст был смесью песнопений и молитв, летаний и заклинаний для нескольких божеств, которые носили такие имена, как Ктулху, Идхья, Зот-Аммог, Уб, Гхатануат, Кщоб... Гхатано... Гхат... Гхатанотоа. Гхатанотоа, Йидхокта, Дагон, Гидра и Еб. Все они, как было понятно из текста, стихийные духи вод земли, демоны-боги океана. Они были, как он понял, заключены в тюрьмы на разных участках океанского дна. Ктулху в затонувшем каменном городе Ролиех. Его сын Йидхокта в Йихье. Зот-Амок в подводной пропасти возле острова каменных городов. Термин этот, который по какой-то причине снова, возможно, интуиция помогла вспомнить Хоскинсу, относился к острову Панапе с его колоссальными развалинами Нан-Матала. И Гхатанотоа в запечатанном склепе, погруженной на дно горе Ядидгхо. Каждому из этих морских демонов служили племена приспешников-миньонов. Ктулху — глубоководные, лидерами которых были отец Дагон и мать Гидра. Имена, конечно, знакомы Хоскинсу из более ранних прочтений. Например, Дагон был морским богом филистимлян, а Гидра — богиня-монстр из греческой мифологии. С другой стороны, Йидхокту и Зот-Аммога обслуживала раса под названием Юг, лидером которой был Уб, отец червей. А Гхатанотоа были темные слуги, их лидером был Еб. Трудно было точно сказать, что же делать с этой странной мифологией, которая касалась таких продвинутых космологических представлений, как далекие галактики и путешествия сквозь измерения. Действительно, все это было похоже на научные романы Уэллса, которые Хоскинс читал с жадностью, когда был подростком, или на некоторые из историй, которые он просмотрел на страницах журнала под названием «Удивительные истории», который начал появляться в газетных киосках 2 года назад. И была еще одна тайна. Не каждую ночь, конечно, но довольно часто, чтобы эта чистота становилась туманно-пугающей, Хоскинс в своих мечтах снова и снова возвращался к тем мрачным и холодным картинам бесплодной пустыни, о которой он думал как о Ленге. В пределах видимости той уродливой и одинокой башни, так похожей на грубый орудийный ствол, которая нависала над равниной, изливая яркий красный свет из самого верхнего окна. Что общего может это мертвое плато иметь с могилами заключенных в тюрьмы богов на дне Тихого океана? Почему его спящий мозг, как представляется, провел связь между застывшим и безжизненным плато и черным морским дном? Неужели только из-за знания, что Амос Таттл приобрел старую книгу в темном и загадочном сердце Азии, Лама Чо-Чо, был ли он одним и тем же, что и старший иерофант, упомянутый в Некрономиконе, в главе о Ленге, без имени, лицо которого всегда скрыто за маской или завесой из желтого шелка? Одна возможная связь между Ленгом и Тихим океаном, которая уже имела место, была вскользь упомянута его бывшим преподавателем литературы в Мискотонике, любителем-фольклористом и антропологом-профессором Уилмартом. Проклятое и запретное плато Ленг, где, как считается, древние правили задолго до того, как первые люди эволюционировали, слова Уилмарта негромко звучали в голове Хоскинса. Старые были аналогичны великим древним, а Ктулху и его отродья были великими силами среди великих древних. Он узнал это, изучая тексты Аль-Хазреда. Если они так давно сошли со звезд, что первые люди или первые млекопитающие даже еще не эволюционировали, возможно, плато или пустыня Ленг была затем затоплена первичными морями тех эпох, и, возможно, Ктулху и его отродья и их приспешники правили доисторическим миром Ленга до того, как моря высохли и появились сухие земли, после чего они мигрировали в обширный Тихий океан. Это была больше теория, но она удовлетворяла Хоскинса тем, что давала ответ на проблемы и противоречия, которые сбивали его с толку и которые лишили его покоя. Кое-что еще занимало Хоскинса в последние дни сентября и начало октября 1928 года. Его сны. Один и тот же повторяющийся сон. Это безлюдное и заброшенное пространство бесплодной ледяной пустыни. Это приземистая и уродливая каменная башня, стоящая под странными искаженными созвездиями. Кружащийся кровавый луч света, который вспыхивал и вспыхивал снова и снова в верхнем круглом окне. В своих снах, ночь за ночью, Хоскинс парил бестелесный над плато, и всегда, когда чары сна разбивались, и он просыпался, трясясь как лист и промокший от ледяного пота, он понимал, что все ближе и ближе приближается к порталу башни. Что может случиться, когда последовательность сновидений закончится? Он не мог даже догадываться, но очень боялся этого, ибо что-то внутри башни пробудило в нем первичное чувство страха, невнятное и ужасное отвращение. Отчаявшись прекратить поток этих сновидений, Хоскинс купил опиат в одной из аптек в окрестностях и даже посоветовался с врачом, доктором Эфраимом Спрейгом, которого ему очень рекомендовали. Доктор выслушал бессвязный рассказ Хоскинса и о его ночных экскурсиях в сны, не перебивая. Выражение его лица было скептическим и прописал сонный порошок, который оказался неэффективным, как и опиаты, которые Хоскинс уже пробовал. Доктор, должно быть, рассказал начальнику Хоскинса в библиотеке о его состоянии, потому что на следующее утро Сайрус Ланфер вызвал молодого человека в свой кабинет, сочувственно спросил о его здоровье и предложил отправиться в небольшой отпуск. «Я заметил, что вы кажетесь измученным и изможденным в последнее время, как будто недостаточно отдыхали, Хоскинс», — сказал он. «Вы кажетесь изнуренным, как будто ваши нервы вас беспокоят. Эти зимы в Новой Англии могут быть опасны для того, у кого столь низкая сопротивляемость, как у вас. Похоже, так. Что вы скажете? Несколько недель в более теплом климате, а? Это будет хорошо для вас». Хоскинс вышел из кабинета доктора Ланфера, очень сильно дрожа. Он не мог вспомнить, какие привел контраргументы, и в целом скорее опасался, что они были агрессивными, почти истеричными и, конечно, довольно непоследовательными. Но сама мысль об отрыве от своей работы в этот момент наполнила его холодным и бездонным ужасом. Он был так близок к абсолютной тайне, которая, как он знал, была скрыта в тексте Рельех, чтобы разрушение его концентрации поездкой в отпуск было бы катастрофой. Он надеялся, что он ничем оскорбительным не привел в замешательство доктора Ланфера. Но разве мог этот дряхлый старый идиот увидеть, что миру нужна мудрость, которую он скоро сможет одарить множество несчастных людей? Если понадобится, он украдет сам текст, так же, как украл ключ Рельех, и убежит из Аркхема и от вмешательства других. В лесу была хижина, принадлежавшая его отцу. Там его семья отдыхала в долгие летние периоды во время его детства. Это обеспечило бы идеальное убежище, где он мог бы завершить свою работу, не подвергаясь пристальному вниманию посторонних. Если бы он мог так же легко остановить те страшные сны. 8. В конце осени состояние Брайанта Хоскинса серьезно ухудшилось. Нервная болезнь, от которой он страдал, вскоре стала очевидной для всех. Его черты лица были опухшие и изможденные. Его глаза были налиты кровью. Он потерял свой вид, словно из-за некоторой изнурительной болезни. Отчасти это было связано с бессонницей, которой, как считалось, он страдал. На самом деле, конечно же, сам Хоскинс стремился воздержаться от сна. Из-за этих ужасных снов, которые теперь преследовали его каждую ночь, тех снов, в которых он подплывал все ближе и ближе к той ужасной каменной башне, возвышающейся среди ледяной пустыни Ленга. Когда ни панацеи, доступные в аптеке, ни лекарства, предписанные доктором Эфраимом Спрейгом, не помогли ему в борьбе за прекращение сновидений, Хоскинс обратился к некоторым воровским людям, которые скрывались в постыдных притонах вдоль гниющей набережной Аркхема. Темным иностранцам, которые продавали безвестные наркотики в убогих барах и зловонных переулках. Категорически осуждаю. Эти препараты действительно охранили его от грез, но какой ужасной ценой. Ибо его сила все уменьшалась, а его ум потерял свою обычную ясность, и его здоровье начало рушиться. Узнав о быстром упадке Хоскинса, доктор Ланфер наконец настоял на том, чтобы тот взял нежелательный отпуск, который он ранее предлагал ему. Хоскинсу ничего не оставалось, как принять его, поэтому он украл текст Рольех и исчез в густых лесах к северу от Аркхема. Зимы в этой части Новой Англии были суровыми и жестокими, а фермы в лесной глуши были часто занесены снегом на несколько месяцев, поэтому Хоскинс привез с собой достаточные запасы пищи, кофе и керосина для печи, а также чистую одежду, одеяло и бумагу для письма. В ту самую ночь, когда он впервые появился в маленькой хижине в лесу, прошел обильный снегопад. Изоляция, однако, была именно тем, что он больше всего желал. Ни доктор Ланфер, ни кто-либо другой не мог докучать ему здесь. Здесь он мог выполнить свою большую работу, перевести весь текст Рельех и раскрыть его секреты. Однако об одном Брайант Хоскинс забыл в своей спешке. Препараты, которые он купил у вороватых иностранцев в старых притонах вдоль набережной, скоро будут исчерпаны. 9. В ночь на 11 ноября 28 года, не имея препаратов, которые могли бы защитить его от снов, Брайант Хоскинс наконец провалился в сон до рассвета. Он больше не мог противостоять желанию спать, но принял предусмотрительные меры, положив блокнот и карандаш у постели, чтобы после пробуждения записать сущность своих грез, практика которой он придерживался уже некоторое время. Заметка, найденная позже рядом с его постелью, нацарапанная дрожащей рукой так, что выглядит практически неразборчивой, гласит: «Опять мрачная пустыня, темные небеса, сверхъестественные звезды. Ближе, чем когда-либо, я доплыл до самого портала каменной башни. Дверь вырисовывается передо мной. Перемычка с надписью, выбитая в крошащемся камне, знаками, которые я не могу прочитать, но которые я видел на страшных страницах Некрономикона. Сама дверь — массивная плита из камня, через которую я скольжу внутрь, сам того не желая, как будто беспомощно переношусь каким-то невидимым течением силы. Безропотно я попадаю в темную камеру, чьи изможденные голые стены украшены тканными гобеленами, изображающими отвратительные фигуры, возвышающиеся над присмыкающимися голыми человеческими рабами. У дальней стены камеры, которая холодна, как полюс, и пропитана нечистым зловонием, находится существо. Или сидит на корточках, или сидит, развалясь в древнем кресле из резного черного дерева, более крупное и более тучное для представителя человечества. Его любопытно деформированные конечности и туловище обтянуты мантией из блестящего шелка. Под этими предметами одежды я ощущаю тело странно уродливое, возможно, с более длинными конечностями, чем обычно, или с конечностями, имеющими несколько суставов. Лицо существа полностью скрыто за вуалью или маской из желтого шелка, через которую не просматриваются черты его лица. Но я замечаю, даже парализованный предельным ужасом, который словно заморозил мой мозг и волю, что шелковая маска странно шевелится и выступает в неправильных местах. Я не хочу знать, как выглядит лицо ламы Чо-Чо, но против моей онемевшей и замороженной воли руки в моем сне сами поднимаются, чтобы сорвать маску». Это были последние слова, написанные Брайантом Хоскинсом. 10. К середине ноября было обнаружено, что текст Рельех похищен с закрытых полок библиотеки Мискотоника. А также отсутствовал еще один том из завещания Татла, известный как «Фрагменты Целлено». В свете увлечения, которое испытывал к этим двум книгам Хоскинс, доктору Сайрусу не составило труда выяснить того, кто присвоил эти две книги. Два констебля были отправлены на поиски похищенного имущества. Из-за сильных снегопадов они обнаружили, что проселочные дороги почти непроходимы, но сумели добраться до хижины. То, что они нашли внутри, затем было заключено в санатории округа, надежно заперто в обитой камере. Оно смеется и воет, а иногда и плачет. Но когда оно говорит, что происходит редко, оно повторяет одни и те же фразы снова и снова. «Лицо! Лицо! Те гнилые дыры, где должны быть глаза! Розовые извивающиеся щупальцеобразный хобот там, где на лице должны располагаться нос, рот и подбородок, и смех! Насмешливый и злобный булькающий смех! Боже! Боже, как можно смеяться без рта!» Существо в камере умерло следующей весной, в начале марта 1929 года. Украденные книги были возвращены на закрытые полки библиотеки Мискотоникского университета. И очень редко доктор Ланфер разрешает даже образованным ученым консультироваться с ними. Объясняет он это довольно просто. «Знаете, есть некоторые вещи, о которых человек знать не должен, и некоторые книги, которые человек не должен читать». Возможно, в конце концов, он прав.